Часть третья. Борьба с болью вне тренажерного зала и дома. Скорая помощь. У меня очень часто просят совета люди, которые проводят много времени в саду, огороде, на стройке, а также водители-дальнобойщики. Чаще всего они спрашивают, что им делать при возникновении острой боли в нижней части спины, люмбаго. Не ползать же на четвереньках по улице, а тренажерного зала нет. Да они и не занимаются самостоятельно. Для таких случаев есть один эффективный прием, но для его применения надо иметь более-менее сильные руки и какой-никакой брюшной пресс. Многие люди при появлении боли в спине стараются на чем-нибудь повисеть, чтобы вытянуть позвоночник. Обычно это бывает турник, шведская стенка или какое-нибудь дерево. Кстати, этот прием нам подсказывает именно центральная нервная система – подкорка. Но такой вис надолго не помогает, да и руки устают. К тому же при висе нет одного важного элемента – обезболивающего движения, сокращения и расслабления, то есть мышечного насоса. Есть только растяжение. Но если при острой боли в спине или поясничном отделе при висе на турнике вы начнете поднимать ноги, фото 13АБВ в PDF-приложении, прямые или согнутые в коленях до касания турника или живота, на выдохе и, внимание, через боль, то это самое люмбаго отступит, причем достаточно быстро. Можно выполнить это упражнение несколько раз в день, по 8-12 повторений, за один подход. В этом случае позвоночник также не испытывает осевой нагрузки, то есть упражнение абсолютно безопасно. Но спрыгивать с турника я не рекомендую. Надо подставить какую-нибудь скамейку и с помощью нее дотянуться и спуститься с турника или перекладин. Но турник для этого упражнения все-таки предпочтительнее. Однажды много лет назад, когда я был еще студентом, но уже начал практиковать свою кинезотерапию, я сорвал себе спину и в результате получил анталгический сколиоз. Попытки выполнить какие-то упражнения, тяги или растяжки, мне не помогли. Так прошел месяц, но было лето, и мне пора было ехать на море, в Крым. Я кое-как добрался на поезде до Симферополя. В дороге мне было трудно даже лежать на полке. Затем троллейбусом до Судака. И вот я на море. И моя подкорка тащит меня в воду. Я начал выполнять упражнения в воде. Растяжки спины, отжимания, до появления усталости. Затем выходил на берег, где приметил турник. И поднимал ноги в висе на крики «Ха!». Сначала это получалось кое-как, но с каждой последующей серией «Холодное море», затем турник, гибкость позвоночника восстанавливалась. И мне наконец даже стало удаваться склепка, когда пальцы прямых ног касаются на турнике пальцев рук. Найдите в PDF-приложении к книге фото 14АБ, 15АБ, 16АБ. Эффект был ошеломляющий. Я справился с острейшей болью в спине за один день. Анталгический сколиоз исчез. И это после целого месяца безуспешной работы в сухом зале. Тогда у меня еще не было возможности посещать профессиональный тренажерный зал. Да и знаний мне тогда еще не хватало. Этот рецепт скорой помощи при острых болях в спине я даю, как правило, крепким людям, пришедшим ко мне на консультацию. Но они должны верить своему врачу. Боль боится, когда ее не боятся. Упражнений для скорой помощи, конечно, много. Но надо посетить центр Бубновского, где помогает МТБ, УТБ, многофункциональный, универсальный, тренажер Бубновского, который подходит и слабым, и сильным, и молодым, и старым. Комплекс упражнений для снятия боли в спине на МТБ. Первое. Исходное положение. Сидя на полу или универсальной скамье лицом к тренажеру, ноги слегка согнуты в коленях, пятками упираются в ножки тренажера, каблуки. Тяга руками к животу с нижнего блока за короткую рукоятку с одновременным отклонением туловища назад на выдохе. В конечной точке спина прямая. Это упражнение позволяет с одной стороны максимально растягивать длинную мышцу спины, а значит и позвоночник, а с другой, при максимальном отклонении спины назад, происходит ее сокращение. Поочередное выполнение этих двух движений позволяет восстановить кровообращение в нижней части спины, а значит снять боль. И еще. Возможно, первые 3-4 повторения этого упражнения вызовут болезненные ощущения в растягиваемой мышце спины. Фото 17АБВ в PDF-приложении. Но было бы большой ошибкой ограничиться только тяговыми упражнениями для мышц спины. Вся сложность лечебного процесса по правилам кинезотерапии заключается в адекватном подборе комплекса тренажеров, ориентированных на единую кинематическую цепочку – позвоночник, таз, ноги. Так как при блокаде глубоких мышц позвоночника ухудшается кровообращение и иннервация мышц ног, подчеркиваю, не прерывается, а именно ухудшается. И дистрофический процесс проходит незаметно в течение порой нескольких лет, то при поступлении пациента в клинику часто наблюдаются глубокие структурные гипотрофические изменения не только мышц нижней части спины, но и большой ягодичной и мышц нижних конечностей. К последним прежде всего следует отнести двуглавую мышцу бедра. Добиться этого можно, выполняя базовую программу для мышц нижних конечностей. Сила мышц задней поверхности бедра, основной из которых является бицепс бедра, должна соответствовать способности выполнения тяговой нагрузки, соотносимой не менее чем с половиной веса тела. То есть при весе 100 кг любой человек в любом возрасте должен тянуть 50 кг двумя ногами, 25 кг – одной ногой. Естественно, чем лучше силовая характеристика этих мышц, тем лучше кровообращение в поясничном отделе позвоночника. Тем больший запас здоровья имеет человек. Многолетняя практика доказала правоту этих выводов, причем в случае лекарственного избавления от боли в нижней части спины человек не может считать себя здоровым, если не способен выполнять такую тяговую нагрузку. Период, за который происходит восстановление этих параметров, строго индивидуален. Второе. Исходное положение – упор коленом одной ноги в пол, другая нога лежит поперек скамьи с упором бедра над коленом, прямая, локти упираются в пол. Тяга ногой, лежащей на скамье с нижнего блока, максимально сгибая ее в коленном суставе на выдохе. Вес отягощения подбирается так, чтобы это упражнение можно было выполнить 12-15 раз. Фото 18АБ в PDF-приложении. Описанные упражнения необходимы для восстановления силы мышц бедра, но также необходимы упражнения для восстановления длины мышц бедра. К ним относятся тяга прямой ногой с верхнего блока из исходного положения лежа на спине, головой к стойке, фото 19АБ в PDF-приложении. Рекомендуемое количество повторений этого и последующих упражнений – 15-20 раз. Следующее упражнение – тяга приводящими мышцами с верхнего блока из исходного положения лежа на боку, головой к стойке, фото 20АБ в PDF-приложении. Кроме того, рекомендую выполнять упражнения, разгружающие крупные суставы нижних конечностей. Например, тяга колена к животу с верхнего блока, стоя на другом колене. Фото 21АБ в приложении к аудиокниге. Необходимо также выполнять упражнения, разгружающие позвоночник и прежде всего его поясничный отдел. Одним из таких упражнений является тяга коленей к животу с верхнего блока из положения лежа на спине. Ногами к тренажеру. Фото 22АБ в PDF-приложении. К этой серии упражнений можно отнести и березку, то есть тягу двумя ногами с верхнего блока из исходного положения лежа на спине, головой к тренажеру, до касания пола спиной и пятками. Фото 23АБВ в приложении к аудиокниге. Для более подготовленных людей рекомендую выполнять ту же самую тягу двумя ногами, но с нижнего блока. Плуг. Конечной стадией упражнения считается касание пола тазом с фиксацией ног под углом 45 градусов над полом. Фото 24АБВ в PDF-приложении. Но самым интересным и самым важным является то, что, применяя подобную скорую помощь, человек становится и сильнее, и физически опрятнее, и психологически устойчивее. При лечении обезболивающими лекарствами человек достаточно быстро стареет. Он не верит своему организму и, в конце концов, особенно после операции на позвоночнике, например, удаление грыжи, становится инвалидом, и качество его жизни исчезает навсегда. При лечении обезболивающими лекарствами человек достаточно быстро стареет и становится инвалидом, а качество его жизни исчезает навсегда.